Я снова князь. Книга 23, глава 1. Что за организация? Валахия. Пригород Бухареста. Я требую продолжения банкета, крикнул бледнокожий вампир-аристократ музыкантам в кандалах. Те, вздрогнув, безмолвно кивнули, посовещались пару секунд и заиграли новую мелодию. Другое дело, вас еще не сожрали, только благодаря вашей игре, придурки, крикнул вампир. В небольшом концертном зале собрались местные знатные особы. Все были вампиры. Кровопийцы и просто неприятные существа. Каждый сам захотел стать таким и с удовольствием подставил шею для укуса. У каждого в услужении было по несколько тысяч слуг. Обычно ими становились те, кем при человеческой жизни они руководили. Небольшая деревня, или придворные гвардейцы, или слуги, которые потом по цепочке кусали остальных, пока бедолага не становился упырем. Сегодня их призвал один из верховных вампиров, который получил право напрямую он верховного. На повестке дня стоял ряд организационных моментов. Все же, как бы они ни были сильны, враг в лице Российской империи и дружественной армии Римской империи и остатков Валахии отвоевывали город за городом. Медленно, но верно. Также пошли слухи, что среди них есть какие-то аномально мощные враги, способные в одиночку уничтожить сильного вампира. Но каждый знатный аристократ понимал, что это все сказки. Все присутствующие в этом зале считали именно себя сильнейшими среди всех. Безоговорочная уверенность в своих силах, именно это объединяло их. Все ждали выступления своего начальника, а пока они могли насладиться музыкой. В последнее время многие полюбили одну необычную забаву – оставлять человека в живых. Не кусать, не превращать в вампира или упыря. Просто наблюдать за тем, как он трясется при виде клыков. Как он теряет сознание от страха, когда слышит за спиной рычание. Ну и к тому же они были неплохими исполнителями, хоть и не такими выносливыми, как те, кто уже стал вампиром. «Что-то задерживается, начальник», — произнес один вампир. «А вы куда-то торопитесь?» — удивился его собеседник. «Не то чтобы, просто неподалеку, говорят, появился отряд сопротивления, и хотелось бы первым оказаться там и посмотреть, как быстро они умирают. Может, среди них есть кто-то стоящий, кого можно потом взять в слуги. Ох, не спешите с выводами. Слышали, что некий вампир в плаще укусил всех в клубе «Парадис». Никого не осталось в живых», — вмешался третий. «Тогда откуда вы знаете эту новость? А я слышал, что птицы тоже стали переносчиками вампирского дара», — повернулся впереди сидящий кровопивец. Знакомый из Жикарии рассказал, что гусь покусал половину деревни, и теперь он не может вернуть контроль. «Ага, я тоже такое слышал. Но, по-моему, это вообще чепуха несусветная. Ну какой гусь, господа, вы серьезно? Сейчас наш господин придет и все скажет». В этот момент оркестр людей замолк. Затем все в оркестровой яме повскакивали и убежали за кулисы. Зал отозвался легким смехом, но ничего не происходило. Через несколько минут занавес разъехался, и за ним зрители увидели высокого широкоплечего мужчину с бородой. Это не их господин, но почему-то от него пахло именно им. Причем очень сильно. Руки он держал за спиной. Незнакомец сделал пару шагов вперед и надменным взглядом обвел всех присутствующих. «Добрый вечер, господа кровососи», — произнес он спокойным голосом. Многие зашипели на это обзывательство. Хоть это слово и было придумано непонятно кем и вошло в обиход совсем недавно, но оно быстро стало чем-то неприятным для вампира, обидным. «Кто ты такой?» — крикнул кто-то из зала. «Я», — удивился мужчина. «Хм. Я Кутузов Сергей Михайлович, и я хочу вам рассказать немного о себе. У нас нет времени на твои бредни, у нас тут назначена встреча. Это частное мероприятие». «Молчать», — спокойно ответил Кутузов. «Наверное, вы уже учуяли, что от меня пахнет вашим господином, или как вы там его называете, но если вы чуть умнее, то догадаетесь, что он мертв. Я убил его и заморал руки в крови. Его тело сейчас вон там, за кулисами. Я кое-как вытер руки. Но раз вы не учуяли во мне человека, значит, этот субъект реально сильно вонял». Кутузов поднес руку к носу, понюхал и сморщился. «Фу, какая гадость». Хотя все поняли, что он не врет, никто не дернулся с места. «Все же их тут целый зал. Но почему я ничего не почувствовал?» — пробубнил один из вампиров. «Вы хотите спросить, почему вы ничего не почувствовали?» — прочитал мысли Кутузов. «Так все просто, я пришел с более сильным вампиром. Что за бред? Кутузов, я слышал о тебе, но нас тут целый зал», — крикнул с переднего ряда высокий вампир. «Ты хоть и сильный, но не всемогущий». «О, правда?» — улыбнулся Кутузов. «Тогда почему вы до сих пор сидите на своих местах, Вместо того, чтобы атаковать меня, только сейчас до всех дошло. Что-то не так, и это что-то случилось с появлением этого Кутузова. А я вам скажу почему, улыбнулся он. Я в вашей стране очень давно. Она мне настолько надоела, что мы с группой уже начали искать способы немного поразвлечься. Вот и сейчас вместо того, чтобы просто вас, ублюдков, поубивать, я решил немного поговорить. Кто-то соскочил с места, попытавшись прыгать на сцену, но что-то ему не дало это сделать. Не стоит, покачал головой Кутузов. Рано. Он медленно пошел вдоль сцены. Но не переживайте, я дам вам умереть в бою. Просто подождите. В зале постепенно началось волнение, и имперскому генералу пришлось немного добавить стали в голос. Совсем недавно, меня чуть не одурманила моя же собственная сила, но пока мы сражаемся, я могу все больше выпускать ее, не боясь, что задену товарищей. Контроль стал лучше. Так что хочу сказать вам спасибо за очередную тренировку своих сил. И прощайте. И от него пошла тень. Сперва незаметная, но по мере того, как она разрасталась, становилось все темнее. Кулисы и занавес полностью скрыла темнота, и сам Кутузов остался только едва заметным силуэтом в полумраке. Единственное, что его выдавало, это горящие огоньки глаз и борода с бровями. «Кстати, вы можете меня атаковать», — раздался голос со всех сторон. И вампиры не подвели. Они зашипели как кошки, зачем-то обнажая свои клыки, и прыгнули на Кутузова, попутно достав мечи. Но в воздухе что-то неведомое вылазило из темных углов и утаскивало каждого с воплями, которые быстро растворялись в тенях. Через пару минут все было закончено. Свет в помещении появился, и на сцену, шлепая маленькими лапками, вышел Иль. За ним шел его слуга Дариан и товарищ Бритва. «Ну», оглядывая зал, произнес Гусь, «в целом, неплохо. Но нахрена было такую пафосную речь двигать, не понимаю». «Ха, Иль, приятель, разве тебе не скучно?» «Скучно», согласился он, вытянув шею, и Дариан, присев на одно колено, подставил стаканчик с трубочкой. Внутри был кофе. Эль сделал пару глотков, махнул крылом и продолжил. «Но вот что я тебе скажу. В стране сейчас нет из господина. Это я могу сказать наверняка. Мне вроде стали понятны тонкости управления этой стрёмной вампирской силой. Короче, сейчас нам надо просто продолжать трудиться и выполнять задачу. Ты же, генерал. Почему это я тебе говорю, а не наоборот? Да я знаю. Чеховских отрядов не хватает. И меня это бесит. Таких мест, он обвел рукой пустой зал, мало, и в большинстве своем в городах встречаются упыри. Вампиров мы захватили предостаточно, но не пора ли уничтожить не последствия, а источник зла? Где вообще этот главный вампир, если не тут? А я откуда знаю? Сережа, ты иногда задаешь очень странные вопросы. Да, простите, кивнул Кутузов. Пропажа Нахимова меня немного сбила с толку. Все нормально. Продолжаем работать. Ты это, Гусь подошел к нему и похлопал крылом по ноге. Давай, что ли, соберись. Эль поддержал своего товарища, как смог. И если знать их историю жизни с Чалом Конеруком, то Кутузов бы понял, что это высшая степень поддержки. Ладно, пошли посмотрим, что там с Лермонтовым, кивнул Сергей Михайлович. Он же был в центре, ага. Когда компания прибыла на центральную площадь, то сперва они не поняли, что это, а когда увидели вблизи, то дружно похлопали. Лермонтов сидел на пятиметровой куче мертвых упырей. Рядом с ним воткнут меч, а он спокойно штопал плащ. «Хоть убрался», — крикнул ему Кутузов. «Похвально». «Ага», — кивнул тот. «Представляете, они умудрились до меня добраться и порвать плащ». «Фу какие», — хмыкнул Иль. Договорить он не успел, так как земля под ногами начала тихонько дрожать. «Ну что так опять?» — закатил глаза Гусь. Лермонтов же был выше всех. Он посмотрел в сторону пыльного облака на горизонте и достал меч. «Дела плохи», — сказал он и спрыгнул вниз. «Кажется, за дело взялась организация». «Какая?» — не понял Гусь. «Та самая», — прошептал некромант. «Да ладно», — выпучил глаза Кутузов. «Я же совсем недавно подбил их ячейку». «Какая организация?» — не понимал Иль. «Та самая», — произнес Кутузов, глядя вдаль. «Да что за хрень? Какая, нахрен организация, как она называется?» «Да та самая организация», хором сказали ему и Дариан, и Лермонтов, и Кутузов. Гусь же распсиховался еще сильнее, но на его возмущение уже никто не обращал внимания. Несколько новостроек впереди начали складываться как карточный домик. «Скажи, друг мой», — начал Лермонтов, — «что ты знаешь про исполинов? Это не могут быть они, с замиранием в голосе сказал Кутузов. «Зачем им идти на такое? Это же им невыгодно. Ты уверен?» Из-под земли, сломав асфальт, вылезла огромная рука. Схватив гору упырей, она сжала их, обрызгав стоящих рядом мужчин и гуся. «Я так и не понял, что за организация?» – пробубнил Эль, взлетая в небо. «Но придется и к ним заскочить после того, как тут закончим. Г. Широкова. Когда я приехал на стройку, то с удивлением увидел довольно приятную картину. Оказалось, что ростки, которые мне вручил народ Валеры, проросли и теперь служили живой изгородью. Присмотревшись, увидел, что они помогали при переноске материалов для строителей, чем облегчали задачу. Буквально из-под земли вылезла лиана, схватила целый бетонный блок и утащила по заданию строителя. Угольки также участвовали в строительстве, но больше на территории метеоритного пояса. Лора запихала в них достаточно знаний, и теперь они воздвигали еще один уровень стен, окружая проход небольшим предбанником. Пока конечной схемы постройки я не знал, да и не хотел. Пусть будет сюрпризом. Тягач также присутствовал и руководил всем процессом. «О, Михаил!» – обрадовался он, как только я вышел из машины. «Решил проверить?» «Конечно!» – кивнул я, пожав руку мужику. «Ну и как ты тут? Когда будет готов дом?» На этот вопрос тягач только рассмеялся. «И Надя, и Лора. Ну ты тоже, как скажешь, так хоть падай», — махнул он рукой и пошел разговаривать с каменщиками. «А что не так-то?» — удивился я. «Скажем так», — произнесла Надя, видя смету, которую я лично одобрила, «ты бы не задавал таких вопросов, но я все же задам. В общем, еще год, минимум, когда объект полностью будет готов», — сказала девушка. «Чего?» — опешил я. «Так угольки, а вот эти все растения, может, их как-то обучим, это не моя задача», — сказала Надя. «Мы прошли по территории строительства. Должен признать, Ковальский обладал большим запасом людей. Помимо того, что сейчас на Сахалине находятся его бригады, а это минимум 200 человек и еще едут столько же, так еще и тут около сотни. Приятно видеть, как организовали посадку дирижабля. А то, вспоминая некоторых гостей, не хотелось, чтобы они парковались в поле. И когда мы почти все закончили, мне позвонил Газонов. Алексей Октябринович, здравствуйте, как ваше ничего?» Сходу спросил я. «Михаил, вы сейчас одни?» Его голос был необычно строгим и официальным. «Я у себя на стройке, но вы, в целом да, я могу говорить». «Замечательно. Объясните, как так получилось, что в Лондоне была раскрыта ваша личность?» Начал он с наезда. «Лора промотала мне всю поездку. Да, были моменты, когда я немного заигрался и показал лицо Леонтьеву и Меладзе, но также точно могу сказать, что никаких записей с камер не осталось. Это только слова, Алексей Октябринович. Меладзе и Леонтьев просто кричали, что это я. А нет, Михаил, были свидетели, которые видели вас. Им показали ваши фотографии, и они подтвердили». «И что?» — продолжил я. Тут вмешалась Лора и начала помогать. «Помимо слов, ни у кого нет никаких доказательств. Зачем вы их убили, и как так быстро оказались в Широкова? Сначала попрошу вас успокоиться. Не люблю, когда со мной говорят как с нашкодившим ребенком. Я сделал все в рамках дозволенного. Меладзе сам убил своего товарища. Мне же пришлось его убить из-за угрозы жизни моим близким», — сказал я. «Да и к чему эти вопросы, Алексей Октябринович? Да, прошу прощения, может, мой тон вам показался немного официальным», — немного успокоился Газонов. «К нам в канцелярию пришло письмо от посла. Он сообщает, что в Российскую империю летит один довольно неплохой сыщик, чтобы узнать все детали этого дела. Это все замечательно, но что с того? Он ничего не сможет доказать, уж поверьте. Надеюсь на это. В противном случае Великобритания может выдвинуть нам обвинение, что вы пересекли границу незаконно. Разумеется, это отразится и на нас, так как сейчас вы одна из ярких фигур на мировой арене. И любой скандал, Алексей Октябринович, не переживайте, я разберусь». Хотелось сказать, что мне как-то фиолетово на то, что обо мне думают аристократы, но я быстро вспомнил слова Нади. «Все же драки и победа над плохими людьми – это хорошо, но с таким шлейфом смертей никто со мной не захочет сотрудничать. Я надеюсь, Михаил. Кстати, как ваш сын? Он вам позвонил?» «Да», — его голос стал, как и прежде, мягким и спокойным. «Спасибо вам, Миша, я не знаю, что вы ему сказали, но мы проговорили с ним час, и даже не ссорились, а в конце он сказал, что я могу позвонить ему еще. Представляете? Поздравляю», — улыбнулся я. После этого мы попрощались, и я повесил трубку. «Все хорошо?» – спросила Надя. «Ну раз ко мне едет какой-то там крутой сыщик, то это дело относится к разряду юридических, так что пока мы гуляли по стройке, я рассказал Наде все в подробностях». «Холмс, значит?» – задумалась она. «Слышала о нем?» «Немного. Мой начальник, Островский, как-то работал с ним за границей. Говорит, что он очень придирчивый и дотошный, очень опасен. Вот как? Ладно, приму к сведению», – кивнул я. Сев в машину, мы поехали домой. Надо было переодеться и двигать на учебу. Сегодня у меня одни практические занятия, так что, может, успею еще и в дикую зону сходить, размять косточки. А то в последнее время только какие-то бумажки да проблемы семьи и друзей. В институт я приехал за час до начала занятия и решил скоротать время в столовой. Там от нечего делать взял несколько ватрушек и литр кофе. Усевшись в дальний угол, чтобы никого не нервировать своим присутствием, начал спокойно поедать выпечку и наблюдать за игрой в волейбол. Три Валеры на внутреннем пляже. Почему-то они полюбили эту игру и даже устраивали небольшие турниры, где проигравший выполнял разные желания. Кицуня же, как полноправный обитатель моего внутреннего хранилища, быстро в нем освоился и теперь большую часть времени проводил с Любавкой, катая ее на спине. Также я проверил Посейдона. У него было все очень даже хорошо. Он смог взять под контроль половину города. И все бы шло хорошо, пока я не увидел Баскакова, который в компании своих дружков прогнал какого-то первокурсника из-за стола и сам уселся во главе. За это время он изменился и не в лучшую сторону. Покрасил волосы из светлого в черный. Стал одеваться в более темную одежду. «У нашего мальчика переходный возраст», — хихикнула Лора. Через несколько минут в столовую вошла Света. И что меня больше всего насторожило, так это то, что Баскаков замолчал и с нескрываемой злостью уставился на девушку. Я же помахал Свете, привлекая ее внимание. И если до этого компания Баскакова меня не видела, то после того, как я позвал Свету, они как-то скукожились. «Привет», — сказала Света и села передо мной. «А я тебя ищу». «Вот как?» — удивился я. «Ну вот, нашла. Я хотела с тобой посоветоваться, как лучше попасть в Китай. Ты же там уже был?» «Что? В Китай? Ты что удумала?» Света же решительно посмотрела мне в глаза. «Как что? Я не могу просто сидеть и ждать. Я отправлюсь искать отца». Глава 2. Друг в беде не бросит. «Миша, ты меня слышишь?» — хлопала глазами Света, пока мы с Лорой били себя по лбу фейспалмами. «Ну вот зачем? Для чего ведь царь по-любому уже выдвинул в Китай поисковую группу во главе с каким-нибудь сильным магом в отпуске, или на крайняк со своим сыном Павлом? Они же там дернут за бороду каждого сенсея, пнут каждого дракона под зад, заглянут под каждую гору, но найдут Анастасию с Нахимовым, если он еще жив. Просто девочка очень любит своего папу», — пожала плечами Лора. «Вот и собирается в одиночку залезть в пасть к тигру. Это я понял, но от этого не легче. И не отговаривай меня», — сложила Света руки на груди, увидев выражение моего лица. «Я не могу просто так все оставить и ждать, когда будет у моря погода. Если я могу что-то сделать, то я должна. Он мой отец, Миша, понимаешь? Я и не отговариваю», — выдохнул я, понимая, что «тебе придется ехать с ней». Появилась Лора в моем поле зрения. «Думаю, тебе не надо объяснять, почему, хотя, конечно, ты можешь оставить все как есть и заняться Сахалином. Угу-угу, но я же только приехал из Англии. В Китае тоже неплохо», — расплылась Лора в улыбке. «Мы же там были всего ничего. Посмотрим на запретный город, китайскую стену. Может, получится забрать вещи Чана». «Хорошо, я поеду с тобой», — сказал я Свете, совершенно не настроенный на посещение каких-то там городов. Нахимова похлопала глазами и нахмурилась. «Я не просила тебя поехать со мной, Кузнецов. Я просила у тебя совета, как туда лучше попасть. А ты по-любому знаешь какие-нибудь секретные ходы. Сам понимаешь, там сейчас имперцев не любят, а уж если они узнают, что я Нахимова». Хоть она и пыталась хорохориться, но по взгляду очевидно, что Света очень хочет поддержки, крепкого мужского плеча, на которое можно опереться. Да честно сказать, сомневаюсь, что она собралась ехать туда одна. Но, конечно, прямо она об это не скажет. Женщины, что с них взять? Вот поэтому я и поеду с тобой, — закивал я и, усевшись рядом, шепнул. Надо подготовиться. Просто так ворваться туда будет чистой воды самоубийство. А, потом объясню. Но никаких советов я тебе давать не буду, ибо сам в прошлый раз ехал большей частью вслепую, решая проблемы по мере поступления. Короче, ты едешь со мной, и точка. Вот-вот, скорее всего, придется ехать через Японию. Как раз Мэйбзи даст пару советов, как выжить в Китае и, может быть, научит парочке новых трюков. Надо поговорить с нашим царем и с ним. И опережая ее возражение, я поднял ладонь. Все, Света, князь Кузнецов все решил, а с князьями дочкам графа все же не стоит спорить. Спасибо, Миша, она сразу смутилась, но тут в ней что-то стрельнуло, и Света кинулась обниматься. Спасибо, но я не думала, что ты поедешь со мной, я бы сама собрала команду. Пока ни за что, твоего отца все еще не нашли, вздохнул я и, пожав девушке плечика, направился сдавать посуду. Взглядами меня сопровождал весь зал. И да, наши финальные обнимашки видели все, даже Баскаков. Так много внимания к моей персоне меня напрягало, но что поделать, такова жизнь князя. Вы бы полегче, а то слухи поползут, проговорила Лора, вышагивая рядом со мной. Уж очень тепло вы обнялись с ней, а Маши нет. Слухов бояться, можно вообще не жить и с другими девушками не общаться, пожал я плечами. А если какие-нибудь мерзавцы захотят воспользоваться уязвимостью Нахимовых и начать гнать на них, что ж им же хуже? Света сейчас очень нестабильна. Выкинем их из окна, зловеще потерла ручки Лора. Зачем? Скосил я глаза на эту кровожадную даму. Просто унизим, заставим извиняться и отберем имущество. Как обычно, у нас же стройка, забыла, лишний приток финансов никогда не будет лишним. Точно. Впрочем, возможно, эта поездка не такая уж и плохая идея. А чем ты? Это поможет решить некоторые проблемы с твоей КХМ-репутацией. Все же экспедиция за метеоритный пояс в поисках пропавшей царевны с адмиралом — это не простой звук, а очень весомый аргумент, чтобы хоть и не поменять мнение о тебе, но изменить вектор к более положительному. Я и не спорю. Да и к тому же Света одна не справится. Все же, какой бы она ни была сильной и классной, но с чем мы сталкивались до этого, ей с этим пока не справиться. Вспомни Японию. Она тогда ничего не смогла сделать. Так и теперь. Просто пропадет, как и ее отец. А мне это надо? Именно. К тому же графиня Нахимова тогда будет страдать. Не, ну отличный план. Согласилась Лора. Вот только вас всего двое, и одна Нахимова в напарниках не особо решает. С вами же не будет Пушкина или какого-то другого могущественного мага. А я разве не могущественный? Она закатила глаза. Неважно, и эта загадочная голубоглазая дама растворилась в воздухе. Помахав мне, Света убежала на очередные пары, а я направился на собственные занятия. Когда до конца занятия оставалось полчаса, я набросал смски всем нашим парням. Может, прогуляемся по метеоритам? Убрал телефон в карман и откинулся на стул. Ответ пришел спустя пару минут. Целых 4, и на всех стояли большие пальцы. Отсидев до положенного финала, я вышел в коридор. На выходе меня ждал Дима. Ну что, князь Кузнецов, свободен уже? Готов идти в дикую зону? Или тебе нужно сначала принять ванну, потом выпить чашечку кофе? Он так и сказал. Кафе. Или у тебя есть еще какие-то дела? Шутливо спросил он. Я прокрутил в голове возможные планы, с помощью Лоры насчитал 144 позиции и хихикнул. Конечно же, да, но я все их подвинул, чтобы провести время со своими друзьями. Нет, ну а что, для прогулки по дикой зоне у меня всегда было время. Все же именно там я развиваюсь магически, физически, лорически и профессионально. Количество очередных существ, метеоритов и осколков разных миров не поддаются исчислению. А это важно для меня как для исследователя. Да и мысли надо было привести в порядок. Лора, добавь в список дел диссертацию по монстрам дикой зоны, сказал я, переодеваясь в доспехи в спальне корпуса. А то в нашем исследовательском деле никуда без диссертации. Я могу тебе ее написать за час, сказала она. У нас уже накопилось столько разных фактов, что их хватит на 10 докторских. Возможно, в другой раз. У распределителя нас с Димой ждали Антон с Арнольдом и Леней. Занятия закончились, и мы решили прошвырнуться в дикую зону чисто мужской компанией. Едва я вошел в распределитель, как на мой телефон упала смска от Маши. Не бросай Свету и сердечко. А во, уже знает, удивилась Лора. Я пожал плечами. Возможно, дело тут только в Нахимове, а может, Света уже рассказала о нашем готовящемся предприятии. В любом случае скоро нас ждет очередное приключение. Пройдя на другую сторону стены, я провернул привычный ритуал, вдохнул заряженный воздух и почувствовал вкус вишни на языке. Наверное, каждый раз как в первый, сказал я, поправляя ножны с мечом за спиной. Где-то в Российской империи Влад сидел на дереве, хмурился от радикулита и хмуро вглядывался в бинокль. Вокруг распростерлась тайга, а вдалеке виднелись деревенские домики. Наконец-то он набрел на какое-то поселение. Несколько дней ползания по лесу совершенно его доконали, а перспектива пить кровь диких животных не обещала ничего, кроме укусов и ударов копыта в морду. Здесь же, вдалеке от цивилизации, он сможет спокойно напиться кровью и восстановить силы, а потом страшно отомстить. Он любил мстить. Месть была одним из трех самых любимых вещей в его нежизни. Первая была, конечно же, кровь. Вторая – красивые женщины, в жилах которых текла горячая кровь. И третья была местью, желательно кровавой. И ох, как же он отомстит, какой это уже раз. Третий, ну ничего, надо просто делать то, что он лучше всего умеет, а именно, убивать, чтобы стать сильнейшим вампиром. Есенин. Это имя Влад записал в свою мчко, или маленькую черную книжечку обид, которую он носил в подкладке плаща. И в ней содержалось около сотни фамилий, тех, кому Влад мечтал кроваво отомстить, и первой среди них была фамилия Есенина. Ох, как он хотел его крови. Мысль о том, почему ему так тяжело даются схватки с другими магами, постоянно терзала вампира, но он всячески отгонял ее. Сначала тот кудрявый хам в поезде, далее этот белобрысый в деревне, потом то безобразие в Валахии, а теперь какой-то князь Есенин. Проклятие, только восстановил силы до более-менее приличных значений, и все на смарку. Начинай заново, а тут еще спина, колени, кишечник. Влад чувствовал себя, да и выглядел лет на 90, а то и больше. Потеря сил чудовищно ударила по его телу и самолюбию. Нужно было срочно восстановить и то, и другое, и желательно быстро. «Надеюсь, красивые женщины в этом селении есть», – пробурчал Влад, пытаясь отыскать на улицах хоть одну более-менее симпатичную барышню. Увы, кроме каких-то бородатых мужиков за 40 и седых старух, ему никого углядеть не удавалось. «Ага», — улыбнулся Влад, углядев наконец барышню нужных кондиций. Увы, она повернулась и оказалась просто чересчур стройной дамой лет 85. Гадство. Протер веки Влад. Он не пил кровь уже черт знает сколько, и старческие глаза начали подводить его. Отсутствие красивых женщин, наполненных сладкой кровью, несколько подпортило настрой Влада на месть. Но выбирать не приходилось. В любом другом месте он рисковал наткнуться на сильного мага и погибнуть. Здесь же, в этом богом забытом клоповнике, сильных магов не могло быть в принципе. Устав искать себе симпатичное пропитание, Влад соскочил с дерева, и его идеальный черный плащ зацепился за ветку, и, болтая ногами, Влад завис на дереве. «Да что за гадство!» – зарычал Влад, пытаясь дотянуться до ближайшей ветки, но, снова увы, она была слишком далеко. Ситуация была патовой, и вот он уже пожалел, что решил носить плащ. Ну нахрена, это же непрактично. Да, если ты всесильное существо, способное превращаться в кучу мелких летучих мышей, то окей, но сейчас, ну такое. Обиднее всего, что до земли было каких-то 1,5 метра, а он так слаб, что даже не выходило превратиться в летучую мышь. Подергавшись так 5 минут, Влад устал и паник. Захотелось в туалет. «Деда, ты чего тут?» — вдруг раздался детский голос, и вампир поглядел вниз. Под деревом стояла девочка в платочке с корзинкой в руках, у ее ног сидела жучка, виляющая хвостом. «Гав!» «Ничего», — пробурчал Влад, — «в более глупом положении он ни разу не оказывался. Ты парашютист?» «Нет». «Деда, ты свалился с неба? Помоги мне!» «Чего встала?» — задергался вампир, и тут, хрясь, ветка треснула, и Влад, как кулек, наполненный картошкой, рухнул на землю. Приземление было не из приятных. Выбравшись из-под дурацкого плаща, Влад огляделся. Ни девочки, ни жучки, он был один. Показалось, что ли? Почесал больную задницу Влад. Он так глупо спалился. Еще не хватало, чтобы девчонка рассказала о нем. Лучше затаиться, подождать еще немного и сходить в туалет. Он бы выпил эту девчонку до капли, но от детской крови у него начиналась изжога. Нет, нужно искать взрослую девку. Немного передохнув, Влад выглянул из кустов. Деревня как раз укладывалась спать. Отлично. Значит, еще немного погодя можно отправляться на дело, а потом отомстить. Ухмыльнулся Влад, и его клыки сами собой вытянулись чуть ли не на 5 сантиметров. Передние резцы, а остальные зубы выпали еще вчера. Все же старость не радость, а тут еще одна напасть. Он был настолько слаб, что не смог задвинуть клыки обратно, и, держа рот в открытом положении, принялся красться к первому забору. Свет в домах давно не горел и, полазив по окрестностям, Влад понял, что еще слишком слаб, чтобы пить людей, поэтому либо он погибнет от обескровливания организма, либо будет пить кровь животных, да и что ему сделает какая-то скотина. Да, пришлось начать с курицы и закончить вонючими свиньями, но кто его видел? Никто. Кто скажет, что сильнейший и древнейший вампир пил кровь животных? Никто. Через десяток домов Влад уже был свеж, молодцеватый, немного пьян. Правда, настроение его совершенно не улучшилось. Ему нужна была вишенка на торте. Ему нужна была молодость. Ну или хотя бы человек. Ну не может быть, чтобы во всей деревне жили одни бабки и мужичи за 40. Пробурчал Влад, с трудом забираясь в очередной дом. В нем оказалось двое сильных мужиков, и вампир, прикинув, что может и не справиться с ними, уже хотел было свалить, но тут заметил запертую дверь. Прислонив ухо к ней, Влад сосредоточился и вдруг, сердце, бьется, и совсем не как у старичья, возможно, и выбив замок пальцем, Влад проскользнул в комнату. Окно было закрыто решеткой, а вот у стены кто-то сидел, и он не спал. «Ты кто?» – раздался голос, молодой голос, ну наконец-то, увы, мужской, но выбирать не приходилось, силы к Владу немного вернулись, осталось вернуть молодой облик, на то сгодится даже и парнишка лет 18, который сидел в наручниках прямо на полу. Все же, если прикинуть, риск стоит свеч, ибо, как сказал один неглупый человек, если нету разницы, то какая разница? «Я Влад Цепеш», — сказал вампир и, схватив парня за руки, разорвал наручники. «Они будут только мешать, и я пришел сюда, чтобы даровать тебе бесценную возможность стать моим ужином». Ожидая вскриков ужаса, мольбы о пощаде, коленопреклонения и всяческих попыток воззвать к его давно утраченной человечности, Влад широко улыбнулся всей своей зубастой улыбкой. «Скажи, как тебя зовут, чтобы я знал, чья кровь нынче украсит мой пир?» Встав, парень же не изменился в лице. Он потер затекшие запястья, а затем поглядел прямо на вампира. Его глаза зажглись голубым светом. «Меня зовут Исаак». В следующую секунду он схватил бедолагу за горло одной рукой, а второй за длинные резцы. «Апуфи!» — задергался Влад. «Слушай, я, конечно, благодарен за спасение, но вот уж не думал, что реально встречу вампира. Помнится, вашу братью мы уничтожили сколько? 20 лет назад? Или 200?» Тут Влад совсем запутался. Как 200, парень выглядел слишком молодо. Ему нет и 30, наверное. Когда ты живешь много столетий, возраст окружающих смазывается, но этот парень точно не выглядел на 200 лет. «Я упфю-тепфя», — зашипел вампир, пытаясь оторвать его пальцы от зубов. «Никогда не видел так близко зубы вампира», — завороженно произнес Исаак и легким движением вырвал один зуб. Тут уж Влад решил, что честь честью, но если он продолжит молчать, этот полоумный парень его разорвет на куски и даже не поморщится. Все же зря он снял с него кандалы. Возможно, это какой-то опасный человек, маг. Ну зачем рисковать? Рано. И Влад закричал, банально, просто, тупо. Но ничего другого в его голову не пришло. Если он поднимет шум, то остальные проснутся и попробуют вмешаться. Да, отлично, это сработало. Мужики в соседней комнате быстро подорвались и забежали в темницу. Как он выбрался, удивился первый, и ему прилетел мощный энергетический удар в грудь, который отбросил его и пробил им стену дома. «Я благодарен тебе, Влад Цепеш», — спокойно произнес Исаак. «Но раз ты хотел меня убить, то уж извини, тут либо ты, либо тебя». В этот момент второй мужчина положил руки на пол. Кажется, у него была четкая инструкция на тот случай, если заключенный вырвется. «Во имя небесного пастуха», — произнес он, — «яви нам свою благодать». Кандалы, которые были сняты, зашевелились. Молниеносно просвистев в воздухе, они сначала ударили по лицу парнишку, а потом вернулись обратно на руки, подвесив Исаака в воздухе. «Сука!» — выругался он. Влад же не понимал, что тут происходит, и что за магия используется, но единственное он услышал. Мужчина обратился к небесному пастуху. Не знак ли это, что тот ему помогает? Не говорит ли это о том, что может стоит рассмотреть другие варианты сотрудничества и уйти от нечто? Но ответ пришел сам собой. Во Влада полетела молния. Тот, кого Исаак откинул, уже пришел в себя и ворвался в комнату. Что поделать? Пришлось использовать остатки своей только что накопленной энергии, чтобы превратиться опять в мышей и улизнуть. Спасибо, что из-за темноты это было сделать легче легкого. Глава 3. Бригада. Я очень хотел бутерброд с колбасой и майонезом. Не знаю, почему у меня возникло такое дикое желание, но когда мы сидели на поваленном дереве после очередного удачного закрытия метеорита, я вспомнил, как мы с компанией исследователей ходили в небольшой поход, чтобы развеяться после тяжелых тренировок и подготовки. Там мы жарили сосиски и кто-то, кажется, Лида, поджаривала хлеб на костре, мазала майонезом и клала толстый кусок копченой колбасы. И сейчас, когда мы сложили оружие и развели костер, у меня сработала ассоциативная память. Не думаю, что Лора приложила к этому руку. Неожиданно, прочитав мои мысли, произнесла Лора. «Ну хочешь, я отключаю у тебя это воспоминание?» «Не надо», — отмахнулся я. «Все же это приятные воспоминания». «Миха, а чего ты такой задумчивый весь день?» — пихнул меня Арнольд. «Я же только сейчас сообразил, что почти все время молчу». «Сидит, деловой князь, в своих мыслях, ему уже и не подобает с нами общаться», — шутканул Дима, за что получил тонкую струйку воды в лицо. «Ладно, шучу. На самом деле меня беспокоит ситуация с Нахимовым в Китае», — сказал я. «Вообще вся эта хрень», — я махнул головой в сторону куполов метеоритов. «Да вроде нормально», — пожал плечами Антон. «Но да, то, что в Китае город взлетел на воздух, это очень плохо. Как думаешь, адмирал выжил?» «Мы с Лорой долго думали по этому поводу и пришли к выводу, что у него и царевны Анастасии очень большие шансы на спасение. Уж не знаю, насколько сильна Анастасия, но судя по тому, что даже хотя была маленькой армией в одном лице, то уж ее старшая сестра, которая, по слухам, отличный военачальник, никак не могла быть слабее». «Света хочет поехать в Китай», — наконец сказал я. «Только, парни, прошу, это должно остаться между нами. Пока она сама вам не рассказала, держите язык за зубами». Друзья переглянулись и кивнули. «И что ты думаешь?» — спросил Дима. «У нее есть план, армия, группа, да хоть что-то, ну», — произнес Антон. «У нее есть Игорь». «Звучит, как плохая попытка пошутить, Антох. Мы не видели этого кракена со времен путешествия в Японию. Я знал, что питомец Светы очень мощная единица. Аркадий периодически пересекался с ним, и я начинал сомневаться в победе своего питомца, если они захотят устроить дружескую рубиловку. Я думаю, а и правда, что я думаю. Если быть откровенным, мне не хочется в данный момент куда-то ехать, но с другой стороны, еще хуже бросить Свету на произвол судьбы. Что бы ни произошло между нами в последние дни, это не убавляет факта, что она одна из моих друзей, а друзьями, как говорится, не разбрасываются. Пока я не буду упоминать, что поеду вместе с ней, и это не из-за вредности, а просто потому, что они могут увязаться с нами. Если с ними что-то случится, то ни Есенин-старший, ни граф Бердышев не простят мне этого. Тем более перед поступлением мы с Ростиславом Тихомировичем договорились, что я буду защищать Диму. А что бы вы сделали, если бы пропал ваш отец? Я решил увести разговор в другое русло. Все парни молчали. Да тут и говорить ничего не надо. И так ясно, что никто бы не остался в стороне и пошел искать своего отца, если бы с ним случилось нечто подобное. Короче, парни, долой уныние. У нас много работы. И кстати, раз уж я с вами, ни у кого нет желания прогуляться до Скоробеев. Одним движением я прицепил мечи к спине и встал. Следующие 8 часов мы активно прокачивали свои магические и физические навыки. Болванчика я не использовал даже на 10%. Было бы не так интересно. Да и если откровенно, ближайшие метеориты для меня слишком простые. Я старался дать возможность парням сражаться, а сам оттачивал защитные заклинания, что показывал Пушкин. Надеюсь, он добрался до Египта, как хотел. Вернулись мы под утро. Удобно тут, в дикой зоне. Усталости почти не было, да и спать тоже не хотелось. Мы скинули доспехи на склад, поднялись в спальне, приняли душ и пошли в столовую. Занятия начнутся через час, так что времени у нас еще полно. Маша отзвонился, сказал, что все хорошо, и объяснил ей вкратце, что случилось. «Да, она мне уже рассказала», — ответила моя жена. «Кажется, через пару дней. А как, буду знать. Надо подготовиться». И все даже складывалось хорошо. Вечером я зашел в жилой корпус, и меня догнал Дима. «Давай отойдем где поменьше людей», — требовательно прошептал он. «А я всего-то хотел скинуть вещи и поехать домой. Маруся приготовила на обед борщ, и я не мог пропустить сие блюдо». Но сосредоточенное лицо моего друга подсказывало, что я могу задержаться. Мы спустились на улицу и прошли в парк. Дим, что это за серьезный разговор? Не выдержал я. Света нам рассказала на перерыве. Что? Ты сказал, что поедешь с ней в Китай? Нахмурился Дима. И ты молчал? Ты че вообще творишь? Я не понимаю претензий. Мы подошли к озеру и сели на свободную лавочку. Да, я иду со Светой в Китай искать Нахимова. А что мне оставалось делать? Мы с Антоном и Виолеттой едем с вами. И прежде чем я открыл рот, он поднял палец. И даже не смей нас останавливать. Но, да, я знаю, ты сильнее, умнее и все в этом роде. Но скажи, разве наша помощь не будет лишней, даже в том плане, чтобы поддержать Свету? Он прав. Все же Дима был тем еще психологом. Видишь, в чем дело? Ты многое не знаешь. Например, приподнял бровь Дима. То, что ты ей нравишься. Она тебе уже призналась, а вот это было реально неожиданно. Как ты, Миша? Вздохнул Бердышев и откинулся на спинку скамейки. Напомню, что я младше тебя. Сколько тебе на самом деле лет? Ну, Нахимова та еще тихушница. Да у нее на лице все написано. Так она тебе призналась? Да, буквально пару дней назад, кивнул я. Но поездка в Китай не зависит от этого. Мы едем с вами. Вы никуда от нас не денетесь. Миша, это общее дело. И потом, мы с самого начала вместе, и за все отвечаем тоже вместе. Не скажу, что их помощь будет лишней. С другой стороны, смогу ли я защитить не одного, а сразу четырех человек? И потом, продолжил Дима, с чего ты взял, что нам нужна твоя защита? Ты мысли читать умеешь? Улыбнулся я. Это легко понять. Так что дай нам возможность тоже быть полезными. Ладно, на этом и порешили. Мы вернулись в институт. Дима поднялся в спальню, а я позвонил Даниле и решил подождать его на улице у входа. Лора тут же появилась рядом. Она прошлась из стороны в сторону. Не получается у нас с тобой сидеть на одном месте? Да, верно, кивнул я. В это время с территории института вышел преподаватель Буслаев. Кузнецов, почему вы стоите у выхода? Ждете машину? Беззлобно спросил он. Да, решил немного подышать воздухом. Похвально. Что ж, до скорого. Рядом припарковалась дорогая машина без опознавательных знаков. Преподаватель запрыгнул в нее и уехал в сторону центра города. Странно, но не настолько, чтобы следить за ним, фыркнула Лора. Тут я с ней согласен. В Буслаеве точно было что-то не то, но мне пока на это наплевать. Своих дел выше крыши. Мой водитель приехал через 10 минут. Я сел на заднее сиденье, и мы двинули в сторону дома. Надо проверить внутреннее хранилище и посмотреть, какие печати у питомцев. По дороге мне позвонила графиня Нахимова. Михаил, здравствуйте. Как ваши дела? Изабелла, если вы звоните просто поболтать, то прошу прощения, я немного занят, так что перейдем сразу к делу. Хорошо, судя по тону, она даже не обиделась. Света рассказывала, что она хочет сделать. Я про поездку в Китай. Да, разумеется, я поеду с ней. Вот как, в ее голосе появилась задумчивость. Что ж, думаю, так даже лучше. Это хорошие новости. Тогда могу я поинтересоваться, когда мы можем перейти к следующему сеансу. Как насчет завтра? Предложил я, просматривая в голове список задач. Замечательно, тогда жду вас в любое время. Не буду вас отвлекать. И положила трубку до того, как я попрощался. Ну и ладно. Дома, как всегда, бушевал целый табор. Рыцари что-то мастерили с борей. Кажется, ему задали гербарий. И дамы увлеченно клеили листья в альбом. Маруся с Настей тоже занимались будничными делами. Готовили ужин и заготавливали соленья на зиму. Это я сам лично просил. Трофим на улице проверял гвардейцев. Так как территория дома была значительно меньше прежней, то и солдат было значительно меньше. Но это не значит, что они отлынивали от обязанностей. И даже больше, Трофим из-за малочисленности личного состава уделял каждому больше времени. Моя супруга сидела перед телевизором и смотрела с кицуней какой-то сериал. Как только я зашел и поцеловал ее, Маша прошептала: «Лучше прячься, Надя рвет и мечет». Но у моей основной юридической единицы была чуйка, и она тут же выскочила из своего, моего, кабинета. «Так, молодой князь Миша, а ну-ка, подойди». Поманила она меня пальчиком, как будто собиралась отругать. «Не бойся, я тебя не обижу, я же хрупкая девушка, а ты вон какой. Давай, иди сюда». Пришлось опустить глазки в пол и пройти к ней. Вот что-что, а рабочий кабинет был самым большим помещением. Уж зачем дирижеру такой понадобился, мы никогда не узнаем, и ладно. Вдоль стен стояли столы для помощниц Нади. Собственно, и сами дамы тоже тут трудились. При виде меня они мило улыбнулись. «Садись», — требовательно сказала Надя, показав на стул в центре комнаты. «Я что, арестован? Это допрос?» — улыбнулся я, присаживаясь. «Ты мне еще тут пошути», — затрясла бумагами девушка. «Сейчас все узнаешь». Кажись, с каждым разом Надя все больше выходила из себя. «Эх, надо все же вести себя получше. Но что поделать, если всякие болваны и надменные аристократы сами слетаются ко мне?» Надя заняла место за столом. Лора засмеялась и появилась рядом с девушкой в судейском белом парике и в черной мантии, которая облегала ее фигуру настолько плотно, что было очевидно, что под ней ничего и нет. «Так, для начала прочитай вот это письмо». Она передала его через помощницу. «А что, ты уже сама не можешь дать мне в руки?» Удивился я. «Если передам, то я тебя точно ударю», погрозила она пальцем. «Письмо из Великобритании, интересно. Доброго времени суток. Меня зовут Холмсу, Ша-С, я детектив Его Величества Короля Великобритании и служу на благо своей страны. Это письмо, неофициальное послание, но все же хочу вас предостеречь. Я занимаюсь убийством двух человек на территории своего государства, и ряд косвенных улик и следов ведут меня в Российскую империю. Именно к вам, князь Кузнецов М.В., в связи с этим хочу вам сообщить, что если вы причастны к этому делу, то могут быть последствия. Я не могу утверждать и предполагаю, что ваш царь не выдадет вас. Но поверьте, если я узнаю, что вы проникли на территорию Великобритании нелегально, то для вас могут быть неприятные последствия. Да, возможно, те двое и заслужили наказание, но вы находились на территории Великобритании. Если вы человек порядочный и у вас есть честь, вы не будете отказываться от встречи со мной. Я приезжаю в Российскую империю через несколько дней. Мы с вами встретимся в любое удобное для вас время. Мне некуда спешить. С уважением, Холмс Ша. Я со спокойным выражением лица скомкал письмо и сжег в руке. «И что это значит?» – спросил я Надю. «Я должен переживать по поводу какого-то детектива из Великобритании? Зачем вообще было посылать это письмо? К чему? Напугать? Очень странно. Знаешь, я уже поговорила с Островским. Он тоже сказал, что хоть это письмо и странное, но Холмс никогда ничего не делает просто так. Возможно, он хочет посмотреть, что ты будешь делать, как только прочтешь его. Если ты сбежишь, то это прямое доказательство того, что ты виновен. И что?» – продолжил я. «Надя, давай предположим, что он доказал, что я виновен. Что дальше? Царь отдаст меня Великобритании, или какой-то секретный отряд приедет в империю, чтобы наказать меня за пересечение границы нелегально? Что за бред вообще? Я пока не могу ответить тебе на этот вопрос, но все же этот человек очень серьезный детектив». «Ага, понятно, пока не интересно», – кивнул я. «Встречусь с ним, поболтаем, расскажу ему, как было дело, и разойдемся. Может, стоит выбрать стратегию общения?» – предложила Надя. «Сам разберусь», – кивнул я и начал вставать. «А ты куда? Я тебя еще не отпускала», – постучала она пальцем по стопке бумаг. «Это только одна из проблем, которые ты опять скинул мне на голову». Я вернулся обратно на стул. «Ладно, раз уж я источник проблем, то хотя бы попробую помочь их решить». Так, она взяла верхний лист. По поводу приюта для животных нашла два отличных здания. Как раз одно из них с секретным проходом в дикую зону. Мы его замуруем. Да и само здание с большой территорией и огорожено забором. Для зверушек, самое оно. Замечательно. А второе здание... бывший склад в противоположной части города в бедном районе. Он также обнесен забором. Тоже очень удобно. Да и по имеющейся у меня информации из администрации, именно там находится много бездомных кошек и собак. Ну отлично. Надо как можно быстрее запускать дело. Кивнул я. Скоро зима. Животным тоже надо где-то греться. У нас нет финансов. Постучала по папкам Надя. Пусть японцы и согласились работать за минимальные деньги, но им необходимо оборудование. Да и санитарные нормы, она схватилась за голову. Где столько взять? Используй Посейдона, как рабочую силу. Минимизируй затраты. У нас буквально есть живая вода. За нее не надо платить. Кристаллов я тебе натаскаю с дикой зоны сколько угодно. К тому же, я ненадолго призадумался. И как я раньше до этого не допер, я встал и пошел к выходу. «А ты это куда намылился?» — крикнула вслед Надя. «У нас еще много чего, что надо обсудить. Все, что не требует моей подписи, я доверяю тебе. Ты как никто знаешь, что и как лучше сделать, а я пока пойду добывать денег на приют. По дороге я взял с собой Кицуню, попрощался с Машей и сказал, что ухожу в ночную смену. Она не сопротивлялась, хоть и немного поворчала, что опять будет засыпать одна. Мне правда стыдно, но надо проверить один план. Запрыгнув в автомобиль, мы с моим рыжим зверьком выехали с территории поселка и поехали на стройку, где сейчас находились мои основные силы. Приехали уже за полночь. По дороге я предупредил Любавку и Угольков, чтобы ждали меня у стены. Три я не взял. Если не получится взломать систему, то и ладно. А если удастся, то привезу в следующий раз. Моя бравая команда ждала меня в постройках Угольков на территории дикой зоны. Они даже умудрились сделать неплохое освещение, чтобы было все видно. «Здравствуйте, мои дорогие», — кивнул я всем разом. Угольки захлопали, а Любавка помахала клешней. «Итак, у меня появился план, который поможет нам улучшить финансовое положение. Это будет не быстро, но стабильно. Я пошел вдоль своих питомцев. Как вы знаете, кристаллы и материалы из монстров ценятся очень высоко. Но каждый раз отправлять вас за метеоритами это долго и опасно. И тут меня осенило, я остановился у Любавки. Зачем куда-то ходить, если у нас есть свой источник метеоритов? Миша, ты что, хочешь, чтобы я призывала метеориты?» Удивилась она. «Именно. У нас будет небольшая территория, куда ты будешь призывать метеориты. Угольки их будут зачищать и собирать материалы. Осталось понять, можешь ли ты регулировать уровень сложности метеорита?» Любавка задумалась. «Ну, я могу регулировать только размер метеорита. Этого достаточно», — вмешалась Лора. «Чем больше изначальный размер, тем больше кристаллы, тем опаснее монстры. Может, у нас даже получится выращивать некоторые метеориты, как фермы. Но я не пробовала. Так почему бы нам не сделать это прямо сейчас?» Я посмотрел на Угольков. «Или у вас есть планы?» Те замотали головами. «Вот и отлично. Я достал из кольца все детальки болванчика. Все же, сейчас наша первоочередная задача была не развитие навыков и оттачивание заклинаний, а быстрый фарм ресурсов. Да и так, детальки все равно будут хоть чуть-чуть, но прокачиваться. Мы ушли на 2 километра вглубь дикой зоны. Так, а сколько ты сможешь вызывать метеоритов?» — спросил я у Любавки. «Если честно, то мы с Владимиром как-то это пробовали, но мне было совсем мало лет. За день я могла призвать 3 метеорита», — прошипела Любавка. «Что ж, давай посмотрим, сколько ты сможешь призвать с моей энергией». Глава 4. Решение насущных проблем. Кремль. Рабочий кабинет Петра Романова. «Оля, давай сейчас не будем об этом. Котя не поедет никуда». «Зачем?» — царь отложил очередную кипу бумаг и, попытавшись сделать лицо подружелюбнее, посмотрел на свою горячо любимую супругу. «Петь, Котя не просто так катается по стране. К тому же, ты слышал, что сообщал Кузнецов про Сахалин? Ты же читал отчеты. Там сплошная коррупция», — спокойно говорила царица. «Да, понимаю, но Котя мне нужна тут». «Зачем?» — скрестила руки на груди Ольга, еще больше подчеркивая декольте. «Открыть очередной заводик, может, предприятие?» «Нет», — покачал он головой. «Во-первых, она мне нужна для работы. Скоро надо сделать несколько заявлений в СМИ касательно Нахимова. Также в Японию поехали ее эти музыканты». «А», — улыбнулась супруга, — «она все еще с ними возится?» «Ага. Не, ребята талантливые и бойцы отменные. Да они половину моей личной армии переубивают, но музыканты — слишком шаткое это дело». «Ладно», — отмахнулась царица. «Но что будем делать с родом Нахимовых?» «Оль, я как раз над этим работаю», — он кивнул на бумаги. «Изабелла возьмет на себя все обязанности, как временно исполняющие обязанности главы рода. А адмирала армии, а адмиралом сделаю Врия Ушакова», — ответил Романов. «Может, попросить его взять обратно фамилию Нахимовых, чтобы репутацию рода не портить? Ты думаешь, они живы?» — тише спросила Ольга. Царь посмотрел на нее серьезным взглядом, в котором не чувствовалось сомнений. «Разумеется, моя дочь, Романова. А Нахимов, тебе напомнить, какой у него потенциал? Конюхов его так ни разу и не победил». Ольга кивнула. Она верила мужу, но также и доверяла своим чувствам. Ей надо было убедиться в том, что Петр не колеблется и верит в то, что Настя жива. Вот только ее материнские чувства буквально кричали, что не все так просто. Она может и жива, но страдает. Но сказать подобное супругу она не могла. В дверь аккуратно постучали. «Да», — крикнул царь. В кабинет заглянул дворецкий. «Прошу прощения, Павел Петрович с помощником прибыл. Пригласи», — кивнул царь. Царица вздохнула и прошла к креслу. Через минуту в кабинет вошел Павел в походном костюме. На бедре висел меч. За ним шел немного сутулый мужчина со слегка грустными глазами. «Ой, Евгений Радионович, как я рада вас видеть!» Искренне улыбнулась царица. «Паша вас не достает, мам!» Наклонил голову на бок царевич. «Ну что ты?» «Нет, что вы, голубушка, Паша очень хороший молодой человек!» Кивнул он. После непродолжительного приветствия царевич с помощником сели напротив стола Петра. «Итак, отец, зачем ты меня вызвал?» Сразу перешел к делу Павел. «Хех, молодец!» – кивнул Романов. «Но думаю, ты и так догадываешься. Настя, Настя, как ты понимаешь, я не могу послать на ее поиски кого попало. Да и кто у нас в империи лучший следопыт? Не люблю я эти прозвища!» – фыркнул Павел, но в душе ему польстило, что отец отметил его предрасположенность. «Думаю, объяснять тебе ничего не надо», — улыбнулся отец. «Да, Настя пропала вместе с Нахимовым в районе города Циндао, помню, но из отчетов мне не предоставили распечатки», — сказал Павел и посмотрел на помощника. Тот покачал головой, подтверждая слова господина. «Когда выезжать? Как будешь готов? Я не тороплю. Отдохни, проветрись. Погуляй с Катей, она давно тебя не видела». «Ну как давно? На свадьбе у Кузнецова», — пожал тот плечами. «Ладно, отец, если ты не против, я поеду вечером». Царь нахмурился, но не стал останавливать сына. «Как посчитаешь нужным. Но, пожалуйста, Паша, будь осторожен, ладно? Найди сестру Инахимова. Сам знаешь, как нестабильна Европа. Разве Кутузов с Лермонтовым не решают проблемы? Там уже столько чеховских, что можно поставить хоть целый купол над страной для исцеления», — улыбнулся царевич. Они еще поболтали. Ольга поинтересовалась, когда он уже найдет невесту, и пойдут внуки, но, кажется, Павел разделял взгляды отца. Все же сколько прошло времени, прежде чем у него самого появились дети, хоть царевич и спрашивал у родителей, почему они не заводили детей раньше, но оба отмалчивались, так что Павел понял, что не получит ответа. «Ладно, отец, матушка», — кивнул Павел, — «пойду, поболтаю с Катей, а то так и не успел ее повидать». «Ой, я с тобой, мы как раз хотели расписание перепроверить», — встала Ольга и, кивнув мужу, пошли на выход. «Евгений Родионович, задержитесь на минуточку», — сухо приказал царь. Мужчина кивнул и сел обратно. «Только долго не задерживай его», — сказал Павел отцу. Когда же двое мужчин остались наедине, Романов встал и прошел к окну. «Жень, ты же присмотришь за сыном?» «Разумеется, Петр Петрович», — согласно кивнул тот. «Но вы же меня попросили задержаться не из-за этого, верно? Скажи, Онегин, как давно ты не сталкивался с другими божествами?» Мужчина поерзал в кресле, припоминая все за прошедшие 300 лет. «ХМ 37843 дня назад, больше 100 лет. Понятно. Может, объясните, что случилось?» «Утром получил отчет от Кутузова. Кажется, та самая организация имеет доступ к исполинам. Это небольшая проблема», — пожал тот плечами. «К тому же там еще и Лермонтов, верно?» Романов кивнул, не отворачиваясь от окна. «А кто уничтожил их в последний раз? Да еще и всех некромантов заодно, тоже верно», — согласился Романов. «Но меня беспокоит то, что это только аперитив и исчезновение моей дочери Инахимова. Думаю, ты уже догадался. Позвольте, я спрошу открыто. Вы полагаете, что все связано, и уничтожение города в Китае это, в первую очередь, конфликт интересов между божествами?» — приподнял бровь Онегин. «Верно, Женя, верно. Так что, будь осторожен. Кутузов уже выходил из себя, так что пришлось оставить его на поле боя, чтобы он лучше научился контролировать свою силу. А вот с Нахимовым, если рядом с ним не будет сильного и знающего мага, боюсь, что одним уничтоженным городом в Китае дело не обойдется». «Я вас понял», — кивнул Онегин. «Но разве Кутузова остановил не артефакт? Он только сдержал его. У Лермонтова был такой же приказ, как и у тебя». «Понял, Петр Петрович», — встал со стула мужчина и пошел к выходу, но остановился у самой двери. «Кстати, как там правнук Володи?» «Яблоко от яблони», — ухмыльнулся Романов. «У-у-у, нас ждут интересные времена», — вздохнул Онегин и вышел из кабинета. Г. Широкова. Любавка прогрессировала и очень сильно. Судя по ее словам, за сутки она могла призывать 3 метеорита. Немного постаравшись, ей удалось провернуть этот прием аж 4 раза за ночь. 4 добротных, жирных метеорита, которые мы обчистили до голых камней, забирали все ценное и несли через выход к грузовикам. У нас было четкое разделение обязанностей. Любавка занималась призывом метеоритов и отдыхала, а мы с угольками, кицуней и болванчиком все защищали и закрывали купол. Последний метеорит, правда, мы оставили, так как обнаружили внутри очень ценный материал – коров. Да, в метеоритах не всегда обитали агрессивные монстры. Мы решили не трогать буренок, так как метеоритная говядина ценилась среди гурманов, а также они давали особое молоко. Угольки загрузили грузовики по полной, и под утро мы довольные вышли из дикой зоны. Любавку и угольков я оставил восстанавливаться в дикой зоне, а мы с кицуней запрыгнули в грузовик и поехали в город. За нами следовали еще 9 таких же загруженных машин. Надеюсь, Надя будет довольна. Лора сидела на соседнем сиденье, закинув ноги на приборную доску. «Сколько предварительно цена всего этого добра?» – спросил я. Посчитав, она вывела мне 6-значную сумму. «Приятно. Вот так бы каждый день. Хотя, почему бы и нет?» Мы быстро все обсудили через внутреннее хранилище и решили, что так и Любавка прокачивается, и угольки, и нам денежка в казну. Хотя со мной было бы быстрее, но я буду стараться как можно чаще помогать. Главное, чтобы меня никто не дергал. Например, поездкой в Китай. Приехав домой, я попросил оставить машины на внутреннем дворе, а сам пошел искать Надю. Хоть было раннее утро, все домашние уже на ногах, а значит, и главный финансист тоже. Надя сидела в кабинете одна. Видимо, помощницы еще не проснулись, и да, они тоже пока что жили тут. «О, доброе утро!» Широко улыбаясь, вошел я в кабинет. «Пошли, кое-что покажу». «Что?» – не поняла она, но все же встала. «Что такое?» «Пошли, пошли». Когда мы с ней вышли на крыльцо, я широким жестом показал на грузовики, полные всякой всячины. «Вот это тебе», – улыбнулся я. «Тут больше полумиллиона, если это реализовать. Завтра будет еще партия. Просто перепродавай у перкупов. Или сдавай в Ким. Сама решай. Вау». «Откуда?» – она выпучила глаза и посмотрела на мою грязную одежду. Хотя глупо спрашивать. «Ладно, поняла. Но если позволишь, я продам через свои каналы. Как тебе будет угодно, но все, что продашь с этой партии, пусти на приюты. Они должны быть самыми лучшими в стране». «Ну ты уж так не замахивайся», – скептически сказала Надя, аккуратно подходя к первому грузовику. «А что тут такого? Я хочу, чтобы у меня были самые лучшие приюты для животных. И не только потому, что я люблю песиков и собачек, но ты сама должна понимать, что это очень хорошо повлияет на репутацию». Она задумалась. «Ну да, сделаю, что смогу». Она прошла к следующему грузовику. «Хм, а ты знал, что некоторые материалы необходимо замораживать? Вот, например, у этих когтей и рогов срок годности сутки, если их не заморозить. Скоропортящийся товар. Надо будет переоборудовать несколько машин», – пробубнила она и позвала гвардейцев. «И хорошо, что только один грузовик, и то не полностью, был набит этими скоропортящимися товарами. Было принято решение спустить все в подвал в морозильные камеры. Тут уже Ичан вышел на помощь. Также рядом мелькал Лунур. Он как ученый больше разбирался в метеоритных материалах и вызвался помочь. Спустившись вниз, мы открыли огромный продовольственный морозильник, который больше напоминал холодный цех на мясокомбинате, и занесли несколько сумок внутрь. Там гвардейцы под руководством Унура разложили все по полкам. «А это что за мумия?» Ткнул я на металлический стол, на котором лежало что-то накрытое простыней. «Как что?» – удивилась Надя. «Это тот мужик, с которым ты сражался, когда ты еще был в Монголии». «Точно. Как я мог забыть про портальщика? Сам же попросил сохранить его тело. Видимо, Трофим позаботился о том, чтобы перевести его сюда.